Глава 15. Кирилл хмуро взирал на медленно проступающие из серой дымки стены, башни и шпили. Он никогда не забирался так далеко в Навь, но изучал заметки тех, кто пробовал. А потому знал прекрасно, что 3-9 царство полно иллюзий, обмана. Оно перед каждым предстает иным, нередко подстраиваясь под ожидания человека. Ни перед кем оно не встанет таким, каким на самом деле является. Да, у Кощеева была связь с этим миром, но именно что связь. Особой власти он точно не обладал, а потому и его Навь могла обмануть. «Что же ждет меня там?» — спросил он и похлопал волка по шее. Тот не ответил, лишь рыкнул и дернул на бегу головой. Постепенно дымка все больше рассеивалась, позволяя рассмотреть даже мелкие детали построек. Серые издали, камень стены, башен посветлел, а черепица, наоборот, стала казаться темнее. Чем ближе подъезжал Кир, тем больше становилось белого и черного цвета, тем выше поднимались башни, тем острее становились шпили. В конце концов стало казаться, что он приближается к огромному скелету, перегородившему долину. Едет прямиком пасть древнего зверя, чьи гигантские клыки готовы пронзить серое небо. «Ну, хоть с выбором пути не ошибся», — подбодрил себя Зельевар. Пусть вид и пугал, но эстетика места идеально подходила для визита чаровника, на голове которого в этой реальности покоилась костяная корона. Ворота из черного дерева распахнулись сами собой, стоило Кириллу подъехать, но волк уперся лапами и не пожелал нести молодого человека дальше. «Что ж, этого следовало ожидать», — констатировал Кощеев и спешился. Волк немедля развернулся и потрусил прочь, всем видом давая понять, что больше у Кира нет над ним власти, а значит, и назад чаровнику придется добираться на своих двоих. Призвать помощника или обзавестись им мог любой вошедший в Навь, но лишь до определенного места. Об этом упоминали многие, уже путешествовавшие по 3-9 царству. Стоило дойти до цели, и Навь пресекала любые попытки, будто в дороге у человека еще оставалась связь с Явью, где он был хозяином положения, но после эта оберегающая сила заканчивалась. «И теперь все зависит только от меня», — хмыкнул себе под нос Кир, не чувствуя страха. «Зато есть и положительный момент. Я добрался до цели. Вася где-то здесь». Кольцо продолжало отзываться, но все еще складывалось впечатление, будто девушка где-то очень далеко. Покачав головой, Кирилл вплотную подошел к воротам и, оглядев их сверху донизу, без всякого уважения, пнул ногой. За воротами перед Мирославом раскинулся широкий двор, выложенный золотой плиткой. От неожиданности Яровой вытаращился на неровные камни под своими ногами и лишь секундой позже понял, что это не просто плитка, это золотые слитки, которые кто-то, без всякого сожаления, позволил топтать людям. Мир нахмурился, но ничего не спросил, ничего не сказал, лишь оглянулся, высматривая в толпе девушку в белом, но она куда-то пропала. Толпа громко гомонящих людей увлекла чаровника к одному из строений, и Мирослав сам не заметил, как очутился в расписных палатах на устроенном в его честь перу. Столы ломились от всевозможной снеди. Здесь было все, чего только могла пожелать душа. Любые кушанья, любые яства, и все это возлежало на серебряных и золотых подносах и тарелках. А вино и мед предлагалось пить из украшенных драгоценными камнями кубков. Не успел Яровой смотреться и освоиться, а в его честь уже озвучили первый тост, а за ним второй и третий. Вино лилось рекой, люди галдели, смеялись, уплетали за обе щеки угощения. Мирослав настороженно следил, но старался не сильно это демонстрировать. Ни вино, ни еда с виду не несли никакой опасности, но боевой чаровник украдкой извлек из кармана фляжку и вылил ее содержимое в свой кубок. Кирова настойка вспенила вино, жидкость в кубке подернулась радужными разводами, а потом в один миг просветлела, став почти прозрачной. Мир и сам не знал, какого эффекта добивался, но понадеялся на таланты приятеля, каждое изделие которого отличалось множеством свойств. Даже самая простая, успокаивающая настойка. Хлебнув розоватую жидкость, которая по вкусу напоминала воду, Мир прислушался к тому, что говорили люди. А говорили они много и лестно. И дорогим гостем называли, и княжичем, и красавцем, и удальцом. Где-то в середине всех этих речей в палаты вплыла стайка юных девушек, закутанных в тонкие шелковые покрывала. Сквозь ткань просвечивали их голые животы, руки и обнаженные ступни, а одежда состояла из коротких блуз и шаровар. Заиграла музыка, и девушки сбросили покрывало, представ перед гостями во всей красе. Черноглазые, темноволосые, одетые в весьма нескромные наряды, они на миг изогнулись в самых причудливых позах, позволяя оценить изгибы своих стройных тел, а после заскользили по кругу, покачивая бедрами, поводя плечами, завораживая, зачаровывая. Очередные ворота распахнулись, пуская Кирилла внутрь. Прямо за воротами простиралась тьма, но чаровник шагнул в нее без страха. Ворота тут же захлопнулись за его спиной, отрезая путь назад, а тьма приблизилась, касаясь кожи могильным холодом и смрадом. Стоило испугаться, хотя бы насторожиться, но Кощеев ощутил лишь любопытство. Руки чесались захватить клочок этой тьмы, сунуть в пробирку, а потом тщательно исследовать. Но Кир удержался. Сейчас он мог рассчитывать лишь на себя, а потому не стоило злить тех, кто притаился во тьме. «Тем более я пока не знаю, кого именно», — напомнил себе молодой человек. Идти вперед он не спешил, ждал, что произойдет дальше. На терпение Зерьевар никогда не жаловался. И кто-то там, во тьме, сдался первым. Холод и зловоние отступили. Перед Киром двумя рядами вспыхнули огоньки. Присмотревшись, Кощеев понял, что видит два ряда черепов, из глазниц которых лился тусклый свет. Каждый череп, подобно фонарю, был водружен на каменный постамент. «Оригинально», — оценил чаровник, подошел к ближайшей черепушке и постучал по ней согнутым пальцем. «О, настоящий!» Проверив устройство фонаря и убедившись, что пламя внутри черепа не обжигает сквозь кость, Кощеев пугающую вещицу сунул под мышку и направился вперед, вдоль рядов остальных черепов. «Это что такое?» — напрягся Мир, с усилием разлепив веки. Казалось, еще мгновение назад он наблюдал за тем, как скользят по центру зала девушки, облаченные в легкий шелк. И вот он полусидит в мягком низком кресле. Палаты опустели, нет ни столов, ни лавок, даже аромата еды не осталось. Яровой нахмурился, покопался в памяти, но от него ускользала последовательность событий. Он ничегошеньки не помнил, только вспышки ярких цветов и отдаленную мелодию. «Очаровали», — сообразил он. Ощущение опасности так и не пришло. Выходило, никто не собирался причинять ему вред. «Вред? Нет. А вот запереть здесь — да». Выбравшись из кресла, Мир тут же покачнулся. Перед глазами поплыли яркие пятна. «Да чтоб вас!» Пришлось некоторое время постоять, держась за спинку кресла. Лишь несколько минут спустя Яровой смог спокойно пересечь зал и выглянуть в маленькое окошко. Сквозь квадратики слюды едва ли вышло различить детали, но чаровнику хватило и того, что он все еще находился в странной крепости. «Раз так, нужно осмотреться». Мир ожидал, что кто-нибудь будет поджидать его за дверью, но крепость будто вымерла. В коридоре каждый шаг отдавался гулким эхом, где-то далеко слышался звон капели, да ветер гулял в печных трубах. Передернув плечами, Мирослав изменил решение. Стоило не осматриваться, а ноги уносить из этого странного места. Вот только он напрочь позабыл дорогу, которой его вели от ворот, а из окошек никак не удавалось увидеть дворик, замощенный золотыми булыжниками. Не теряя присутствия духа, мир продолжал бродить по крепости, то поднимаясь вверх по лестницам, то спускаясь, то выходя на галереи, откуда едва-едва просматривался лабиринт зданий и двориков, пока не оказался перед высокими арочными дверями из литого серебра. За ними боевому чаровнику открылся необъятный зал, сверху донизу, заполненный горами золота, сундуками драгоценных камней и жемчугов, башенками из золоченой мебели и посуды, сотнями статуй из чистого серебра, драгоценными тканями и редким оружием. Удивленно охнув, мир вступил в зал и медленно побрел вперед, оглядывая представшие его взору богатства. Свет из глазниц черепа лишь немного рассеивал мрак, но и этого хватало, чтобы не влететь носом в стену или в дверь. Прислушиваясь к собственным ощущениям, Кощеев неторопливо шагал вперед и внимательно рассматривал каждую попадающуюся на глаза деталь. Их оказалось немного, и ничто не давало ответа на вопрос о том, куда же именно угодил Кирилл. Он видел витые деревянные и каменные колонны, расписанные яркими красками и серебром. Видел и целые картины на стенах, чуть осыпавшиеся от древности. Видел черные глянцевые плиты под ногами, изрезанные глубокими царапинами. Место пугало, но ответов Зельевар не находил. Кирилл отворял дверь за дверью, обследуя и крохотные кельи, и большие палаты, и даже спрятанные за истлевшими занавесями альковы, но так и не обнаружил чего-либо, что смогло бы пролить свет на происходящее. Измаявшись от бесплотных поисков, Кирилл начал злиться. Если бы он встретил хоть одно живое существо, то обязательно вытряс из него ответы на вопросы. Но в коридорах не было даже насекомых. «Тебя, что ли, спросить?» — хмыкнул чаровник, покосившись на череп, но быстро отбросил эту идею. Чем дальше он шел, тем больше становился каждый следующий зал на пути. Один и вовсе оказался таким огромным, что свет от черепа не достигал ни потолка, ни стен. Еще через некоторое время в коридоре вновь появились светящиеся черепа. Кощеев воодушевился, он двигался в верном направлении.